легкой руки киевлян этот вид зимних состязаний футболистов в Советском Союзе стал практиковаться регулярно. В Глазго нас встретила огромная толпа болельщиков и руководителей клуба «Селтик». Они не скрывали, что их футболисты постараются взять у «Динамо» реванш за памятное поражение в Кубке чемпионов. В этом матче мне не пришлось выйти на поле, и я вместе с нашими тренерами и запасными игроками следил за игрой из ниши, прикрытой от болельщиков специальным навесом. Быть может, и хорошо, что Свидов не выпустил меня тогда на поле. Мне представился случай посмотреть со стороны игру сильного профессионального клуба, и смотрел я на шотландцев уже другими глазами. Это естественно. С тех пор, как я, восторженный мальчишка из юного «Динамовца», впервые увидел футболистов прославленного «Селтика» у входа в киевскую гостиницу «Днепр», прошло время. Я уже сыграл не один матч за юношескую и молодежную сборные страны, выходил на поле в составе «Динамо». И видел я уже, конечно, больше. Это была техничная, атлетически прекрасно подготовленная команда, в действиях которой ничего лишнего, ничего небрежного. Шотландцы на всех участках поля создавали численный перевес, действовали жестко, но даже в самые напряженные минуты матча почти не переходили грань футбольных законов, играли чисто, красиво, без грубостей. Интересно сопоставить впечатление Олега Блохина с наблюдениями его одноклубника Стефана Решка, которыми Стефан поделился со мной после той поездки. «Мы смотрели в Глазго матч на Кубок Шотландии. Селтик принимал на своем поле какую-то малоизвестную команду из второй лиги. В первом тайме хозяева поля забили два мяча в ворота гостей. И мы, естественно, подумали, что во второй половине игры футболисты Селтика не станут так уж выкладываться. Все-таки через два дня им предстояло играть с нами. Как мы ошиблись! Всю вторую половину кубкового матча Селтик атаковал, словно счет был еще не открыт. Хозяева поля забили еще три мяча и не снижали свой натиск до самого финального свистка. Помню, никто из болельщиков не ушел со стадиона до конца матча. Зрители любовались игрой, голами. Возвратившись в гостиницу, мы тогда между собой много говорили об этом матче и поняли, что есть разница между знаменитыми зарубежными и некоторыми нашими клубами в отношении к игре, к зрителю. Европейские команды-звезды дорожат любовью своих постоянных поклонников и на каждом матче стремятся порадовать их игрой и голами. Мы же, увы, порой интересы зрителей в расчет не принимаем. Матч «Селтику» мы проиграли с минимальным счетом 0-1. Из Глазго команда переехала в Шеффилд, где сыграла с «Шеффилд Юнайтед». На 15-й минуте динамовцы уже вели в счете 2-0. Такое начало могло, казалось бы, выбить из колеи любого соперника. Но не нашего. До финального свистка на поле шла упорная борьба. Футболистам Шеффилда удалось отквитать один мяч. Во второй половине встречи я заменил на поле Пузыча. После матча испытывал истинное наслаждение. Я впервые играл за рубежом в основном составе команды киевского «Динамо». В ФРГ, куда мы прилетели из Англии, нас встретил туман, моросящий дождь, порывистый холодный ветер и доброжелательные комментарии в отчетах о наших матчах в Шотландии и Англии. Соперник «Динамо» Эйнтрахт, с которым футбольная судьба еще сведет киевлян, в то время был середняком среди клубов ФРГ. Команда отличалась мягкой и техничной игрой. Матч мы выиграли довольно уверенно. Анатолий Пузыч забил два мяча в ворота хозяев поля. Начался сезон 1972 года. Первый свой матч в Киеве, в основном составе клуба, я сыграл против ташкентского «Пахтакора». Теперь Свидов выпустил меня не на замену, как бывало до этого. На поле я вышел вместе со своей командой в футболке под номером 11. Игра мне показалась сумбурной.